Однако Україна вистоїть. Гряде новий, стократ привабніший звичай, старому бусурманському на зміну. Де мова тішить слух, там Борисфенів край початок здвигам покладе, злама рутину. Это лишь небольшая часть, что есть у Нострадамуса об Украине. А возьмите русского астролога XV века, Немчина, с его предупреждениями относительно Чернобыля. Но особенно интересно предсказание судьбы Украины, в частности чернобыльских событий, содержится в эзотерических источниках Востока. Я коснусь лишь отдельных. Уже здесь, в Улан-Удэ, в тибетских рукописях, я нашел любопытный пространный документ из архива одного из владык Тибета VIII века по имени Бимбасаран. Вот выдержки из него. «У Трояна, властитель города, крепости Равана, шлет своему другу и благоводителю Бимбасарану, царю Махатхи, драгоценные доспехи и 13-летнюю генику южной крови». Примечание. Геника, гетера, сексуальная рабыня, санскрит. «Для услады твоего ума посылаю подлинный список древнего свитка с описанием Дайвы, судьбы, Арьяварты, с пророчеством о конце эры Викрам. Оно из Вихары, Манаса Будхи, авторитет которого для нас, поклонников солнечного Митры, непререкаем». Примечание. Вихара. Храм, монастырь. То, что предрекали маниши, случилось в лето Красной обезьяны, 2168 год до новой эры, по нашему современному календарю. Примечание. Маниши, мыслители. Пророческий список датирован 5 веком новой эры. Слепящий свет. Затем нарастающий гул, оглушительный грохот и огненная волна превратили чит шахти АЭС в крематорий, а весь окружающий Бихишта, рай, в кладбище. Водоемы испарились, вода стала смертоносна. Невидимые лучи пронизали огромное пространство. Тысячи Вадьюта Макава, специалисты-электрики, надев адзары, респираторы, бросились на ликвидацию катастрофы и вскоре погибли. Уже на третий день вакилы, правители, брахманы, пхишкет, низшие монахи, валасия гамата, скотовладельцы, криштайи, крестьяне, гопы, пастухи бросились на север, юг, восток и запад. Везде раздавалось «пхутва, пхутва», путь, в путь. Большая часть Адидии и Вайю умерла на месте или чуть позже. Далее, я опускаю подробное описание бедствий, указывались причины катастрофы. В стране Куш верх взяли левые, поклонники черного, скрытого солнца и Индры, вооруженного перуном, молнией. Валахан, другое имя Индры, убил Валу, распорядителя света, и присвоил его функцию хранить свет для себя и скрывать для других. Законы Рамы были нарушены. На главном Майдане, площади, вместо солнечного диска с крестообразными лучами и тримурти, тризубца, установлены были огромные кресты с преломленными лучами, свастики, и знак Перуна, изломанные стрелы молний. Честные брахманы и кшатрии были уничтожены или упрятаны в тюрьмы, сосланы в заснеженные просторы севера, Сибирь. Адхарваны, жрецы, совершающие огненные обряды, были повешены на майданах. А кто хотел жить, превратились в брахманвишей, разрушителей мира. Кшатрии-соглашатели надели коричневые тоги. Всем было приказано петь, танцевать и славить новых владык, асуров. Везде появились надсмотрщики, асурья, лишенные солнца, непросвещенные, со свастикой на рукавах. Стало культивироваться авидья, невежество. Зелье пханг, наркотики с конопли подешевела и стала потребляться в огромных количествах.